котором уже не будет никакого еврейского вопроса. Палестина. В апреле 1924 года, имея на руках вполне приличный паспорт, в составе группы из 15 человек, которым, как и мне, было примерно по 20 лет, я отправился в Палестину. У нас не было ни гроша за душой. И вся наша убогая барахлишка мы везли в узлах, переброшенных через плечо. Нашей первой остановкой была Вена. Не без волнения вспоминал эпизоды моей жизни в этом городе, связанные с отцом. Но с тех пор прошло много времени. Разместившись бесплатно в какой-то бывшей казарме, мы каждый день пересекали город из конца в конец, осматривали его достопримечательности и музеи с исступленностью провинциалов, открывающих для себя неведомый им большой город. Нашлась организация помощи эмигрантам, снабдившая нас суммой, необходимой для продолжения путешествия, и через 8 дней жизни в австрийской столице мы вновь сели в поезд, доехали до Триеста, там сделали пересадку на Бриндизи, где очутились на борту видавшего виды турецкого грузового судна, которое за 10 суток добралось до Бейрута. Наш пароход причалил к борту другого корабля, принимавшего уголь для своих топок. Сотни арабов, оголенных по пояс, черные от пыли, цепочкой медленно двигались по мосткам, сгибаясь под тяжестью мешков с топливом. Это медленное и методическое движение, чем-то напоминающее муравьиную тропу, казалось, берет свое начало где-то далеко в недрах истории. Примерно так я представлял себе сооружение египетских пирамид. «Сколько им платят за этот рабский труд?» — спросил я у какого-то моряка. «Запомните, уважаемый, вы вступаете в мир, ничуть не похожий на знакомый вам. Здесь люди заменяют скот. Сколько им платят? Сейчас сами увидите. В полдень они съедят весь свой заработок». Через несколько минут раздался резкий свисток. Цепочка остановилась и распалась. Грузчики собирались мелкими группками и, присев на корточки, жадно уплетали ломоть хлеба и помидор. В Польше я видел бедность. При первом же соприкосновении с Ближним Востоком я увидел настоящую нищету. Наш пароход вновь вышел в море, и в конце концов мы прибыли в Яффу. Сойдя по трапу на причал, я застыл в полной неподвижности, захваченный зрелищем порта, словно расплющенного солнечным сиянием. Мне, молодому европейцу, привыкшему к низкому и серому небу, пришлось зажмуриться от этого ярчайшего слепящего света. Из-под полуприкрытых век я наблюдал за шнырявшей во все стороны и крайне возбужденной толпой, которая казалась подхвачена каким-то вихревым, иррациональным, я бы даже сказал, бредовым движением. Мужчины, облаченные в просторные и многоцветные джеллабы, с хефи на голове деловито толкались. Быстрые, порывистые, нервные, они обращались друг к другу так громко, так резко, что я уже было подумал, а не начнется ли всеобщая потасовка. Во всяком случае, казалось, что вся жизнь порта — это одна сплошная громогласная перебранка. «А ведь они того же корня, что и мы», — шепнул я другу, стоявшему рядом. «В каком смысле?» «Да вот, тоже жестикулирует при разговоре». Мы отправились в город, и там почувствовали себя окончательно потерянными. Извилистые улочки, лавчонки и мастерские — кишащие шумливой, пестрой, преимущественно арабской толпой, женщины под вуалями, шагающие, опустив очи долу, непрерывный шум, пронзительные выкрики, пряные ароматы фруктов, созревающих под лучами здешнего свирепого солнца, удушающая жара, нестерпимая для нас, бледнолицых северян, какими мы еще были. Я сразу же проникся восхищением к этой столь необычной и многоликой жизни.